с обкладыванием зверя для большой игры и должен был удовлетворяться ловлей сурков и мышей. Именно это и случилось в юности с будущим завоевателем мира. Только железные люди не поддаются отчаянию в таких обстоятельствах и стремятся к финальному торжеству даже с малым шансом на успех. Тимучин оказался таким человеком. Его поддерживали в его твердости традиции его рода, которые были привиты ему с детства, и вера в свою судьбу. По рождению Тимучин принадлежал к монгольскому роду Баджигин. Примечание. Основными источниками биографии Тимучина являются «Тайная история монголов», «Китайская история компании Чингисхана» и «Коллекция хроник Рашида ад-Дина». Относительно изданий и переводов этих работ смотрите список источников биографии Чингисхана, смотрите в библиографии. Смотрите также монгольскую надпись 1362 года. Он был праправнуком могущественного Кабул-хана, который решался воевать не только с татарами, но также и с китайцами. После поражения в войне с татарами монгольские роды значительно утратили свое влияние. Отец Тимучина Есугей Богатур был мелким вождем по сравнению с дедом, но в маленьком мирке, в котором он вращался, его положение позволяло ему наслаждаться престижем храброго воина и главы рыцарского сообщества, славного представителя традиций своего клана. Как было принято среди монголов, Есугей заучил генеалогию своего клана и позднее тоже сделал его сын. В 1240 году эта генеалогия была зафиксирована в письменной форме и введена в официальную историю монголов, в так называемую «тайную историю», представлявшую собой скорее героическую поэму, нежели ученый трактат, хотя она и базировалась частично на действительных фактах. Согласно этой генеалогии, монголы происходят от пары тотемных животных – серого волка – Бортичина и самки оленя – Коамарал. В данной связи следует отметить, что волк и олень или самка оленя были среди тотемных животных тюрков, а также северных иранцев. В дополнение, Коамарал монголы чтили память еще одной прародительницы – Алан-Коа, жены рыцаря Дабун-Мергана, потомка первоначальной пары прародителей. Имя Алан-Коа требует специального внимания. Коа означает «красивая». Алан является, возможно, этническим именем могущественного иранского народа аланов. Как уже упоминалось, кланы аланского происхождения существовали среди монгольских племен. Кажется, у баджигинов, как и некоторых других монгольских родов, была примесь аланской крови. Важно, что монгольский эквивалент слова «слава» – «алдар» – является заимствованием из аланского. По-осетински «алдар» означает «вождь», «князь». Примечание. Осетинский язык рассматривается как производный от аланского. Весьма возможно, что аланские рыцари древности впечатляли процев монголов своими великими делами. Случилось так, что в менгрельском языке аланы – алан означает «герой», «храбрец». В общем, алан-коа может быть переведено как «прекрасная аланка». Согласно монгольской традиции, последние три сына Алан-Коа, одним из которых был прародитель Чингисхана, были рождены через длительное время после смерти ее мужа. Относительно этого была создана легенда, которая рождение этих трех сыновей приписала вмешательству свыше.